Глава вторая. Участок, отделенный покосившимся штакетником, разительно отличался от современного, ухоженного дома Лидии. Дом Клавдии был каменным, судя по кладке и арочным окнам, еще до революционной постройки. Спереди было кованое крыльцо, настолько заросшее каким-то вьющимся растением, что сквозь сплетение его побегов едва можно было разглядеть дверь. Кое-где с фасада осыпалась штукатурка, обнажая кирпичный скелет здания. Сквозь пыльные окна внутри едва проникал солнечный свет. Дом казался заброшенным и неприветливым. Чтобы добраться до крыльца, пришлось продираться сквозь высохшие заросли сорняков, которые заполонили весь двор и щетинились острыми иглами, преграждая дорогу каждому, кто решился проникнуть в дом. «Какой необычный дом!» — сказала я, стараясь подобрать наиболее нейтральное слово, дабы не выдать своего разочарования. Я, конечно, ожидала увидеть заброшенную избу, но этот дом отчего-то пугал. «Да», — согласилась соседка, — «но ты не смотри, что он такой заброшенный. Само здание было построено еще в XIX веке и раньше относилось к церковному приходу. С момента постройки храма здесь жил священник с семьей. В некотором роде это настоящий памятник архитектуры. Мы обошли дом, и сквозь спутанные ветви одичавшего сада я разглядела церковь на другом берегу пруда, к которому от дома Клавдии вела шаткая деревянная лесенка. Если спуститься к пруду, видна будет старая усадьба. Но лестница совсем плохая, так что будь осторожнее». И я заверила Лидию, что сломать шею не входит в мои планы. Она рассмеялась, и мы двинулись дальше. Сбоку к дому была пристроена большая застекленная веранда. От времени она покосилась, некоторые стекла были выбиты, какие-то покрылись сеткой трещин, деревянные ступеньки прогнили и провалились. Наверное, никто много лет уже не пользовался этой частью дома, и она явно нуждалась в капитальном ремонте. Мы вернулись к крыльцу, и Лидия уверенно вставила в замочную скважину ключ. Он повернулся с трудом. Соседке пришлось навалиться на дверь плечом, чтобы услышать заветный щелчок открывающегося замка. «Попрошу Егора зайти смазать, иначе так и будешь с этим старым замком мучиться». Я в очередной раз поблагодарила ее за заботу, а она, ставшим уже привычным жестом, от меня отмахнулась. «Анют, ты не стесняйся, ко мне можешь всегда обратиться. И вообще, если страшно одной в доме оставаться, можешь пожить у меня, места всем хватит». «Ой, нет, что вы! Спасибо большое за приглашение, но я лучше здесь останусь, не хочу вас обременять еще больше. Вы так столько для меня сделали. Да не выдумывай. Я только рада буду компании. А дом Клавдии всю зиму стоял нетопленный, весь отсырел, небось. Ну, пойдем, сама все увидишь». Дверь со скрипом отворилась, и мы вошли в дом. На нас пахнуло спертым застоявшимся воздухом с сыростью. Внутри ощущение запустения и заброшенности только усилилось. В темных углах клубилась пыль, сквозняки щекотали затылок, и ледяной змейкой велись по ногам. Клавдия умерла 3 месяца назад, но дом выглядел так, будто простоял заброшенным не одно десятилетие. Внутри он оказался довольно большим, и комнаты могли быть просторными и светлыми, если бы не огромное количество разномастной мебели и тяжелые пыльные шторы, поглощавшие дневной свет. Мы обошли все комнаты, около одной Лидия остановилась, подергала дверь и с удивлением обнаружила, что та заперта. У входа я приметила связку ключей. Возможно, один из них отпирает эту дверь, но с этим можно разобраться позднее. Гораздо важнее было узнать, как пользоваться газовым котлом, где находится бойлер и включается вода. Лидия еще несколько раз предложила пожить у нее, но в очередной раз, убедившись, что я не испугалась запустения старого дома, оставила меня осматривать его в одиночестве. Мне было не привыкать жить в чужих домах, и пусть этот сильно отличается от жилья, к которому я привыкла, пара дней уборки сделают его довольно сносным, а газовое отопление справится с сыростью и пронизывающим холодом. Я закрыла за Лидией дверь и в очередной раз огляделась. В коридоре примостилась старая подставка для обуви с рядами разномастных тапок и резиновых сапог. На вешалке рядом висели старый плащ и сильно поношенное пальто. На крючке у двери та самая связка ключей. Я не спеша двинулась в сторону кухни, Половицы сопровождали каждый мой шаг тихим поскрипыванием. Кухня была маленькой, но с большим окном, у которой стоял деревянный стол, накрытый клеенкой. Напротив старинный буфет, за стеклянными дверцами которого был выставлен столовый сервиз в мелкий цветочек, хрустальные фужеры, фарфоровые чашки. Всю посуду покрывал толстый слой пыли, свидетельство того, что ею давно не пользовались. Вдоль другой стены расположились кухонные шкафчики, собранные из разных гарнитуров, плита и большая раковина. Там же располагался вход на веранду. Я заглянула сквозь решетчатые двери в пристройку и увидела большой круглый стол, окруженный старыми венскими стульями. Через мутные стекла я рассмотрела еще одну картину запустения. Сквозь разбитые стекла залетала листва, пол и мебель были покрыты толстым слоем пыли и песка. Рядом с кухней был санузел. Как типичный городской житель, я была уверена, что все удобства в деревне располагаются на улице. Но нет, в деревенском доме было все для относительно комфортной жизни. Раковина и ванна были покрыты желтым налетом, плитка местами потрескалась, некоторые фрагменты вовсе отсутствовали, но вода в кране была, и это уже что-то. Следующая дверь вела в гостиную. Она была какой-то странной, неправильной формы, и здесь было особенно мрачно. Бордовый велюровый диван из 90-х соседствовал с потертым креслом из 60-х. В углу стоял проигрыватель, накрытый кружевной салфеткой. Сверху громоздился горшок с каким-то засохшим растением. Всю длинную стену занимала темно-коричневая лакированная стенка, все полки и шкафы, которые были забиты книгами. Собрание сочинений, романы, детективы, ботанические справочники, российская и зарубежная классика. Здесь было все, что душе угодно. Я не ожидала, что Клавдия была таким ценителем литературы. Хотя что я вообще о ней знала? Напротив гостиной было еще две двери. Ключ от запертой комнаты так и остался висеть в коридоре, и мне не хотелось за ним возвращаться, поэтому я направилась в соседнюю комнату. Там оказалась спальня. Почти все пространство занимала массивная кровать с пирамидой взбитых пуховых подушек, аккуратно накрытых вышитой тюлевой занавеской. В углу стоял лакированный шифонер, рядом комод и у кровати небольшой столик. На нем остались лежать очки и недочитанная книга «Три сестры» Чехова. Я раскрыла старый переплет, и из книги выскользнула фотография. Видимо, Клавдия использовала ее как закладку. Я подняла карточку. На ней были изображены две смеющиеся девушки. От них веяло молодостью, счастьем и беззаботностью. Интересно, кто это? Подписи на обороте не было, но, судя по возрасту снимка, на нем вполне могла быть изображена бабушка с какой-то подругой молодости. Я вернула фотографию на место и продолжила свой осмотр. На комоде тоже обнаружили снимки, но уже в красивых рамочках. На одной из них я узнала маму в школьной форме с пышными белыми бантами и лентой с надписью «Выпускник». А вот свадебные фотографии родителей. Мама улыбается и держит в руках букет красных гвоздик. Папа, обнимая молодую жену, просто светится от счастья. На соседнем снимке мама держит на руках щекастого младенца. А это снова я сижу в саду с большущей миской ягод. Лицо довольное, перепачканное сладким соком. А здесь я уже первоклассница. Стою перед школой с огромными гладиолусами. На последнем снимке танцую на своем выпускном с одноклассником Владом Николаевым. Странно было видеть эти снимки в спальне человека, о существовании которого я не подозревала. Выходит, мама поддерживала с Клавдией связь, но от меня это скрывала. И в очередной раз за последние дни в моей голове возник вопрос. Почему? Над кроватью тоже были развешаны фотографии, но гораздо более старые. С них на меня смотрели лица незнакомых мужчин и женщин. Я вглядывалась в их черты, пытаясь уловить какое-то фамильное сходство. Нужно будет расспросить Лидию об этих снимках. Возможно, она сможет мне помочь выяснить, кто на них изображен. В конце коридора была маленькая лесенка, ведущая на чердак. Лезть под крышу не было никакого желания. Да и что я там найду? Груду старого пыльного хлама? Нет уж, займусь этим в другой раз. Я еще раз обошла дом, присела на диван и задумалась. Встреча с нотариусом только завтра. На часах начало седьмого. Телефон показывал одно деление связи, интернета не было вовсе. За три дня, прошедших с момента нашей ссоры, Кирилл ни разу не попытался со мной связаться. Он, конечно, доходчиво объяснил мне свою позицию, но какая-то часть меня надеялась, что он передумает и осознает, что на самом деле хочет жить со мной долго и счастливо. Стоило признать, что я в очередной раз ошиблась, но огонек надежды не так просто было погасить. Тем временем за окном стремительно стемнело, небо заволокло свинцовыми тучами, поднялся ветер и сердито захлопнул створку открытого на кухне окна. От резкого звука я вздрогнула. Нужно как-то разогнать эту гнетущую атмосферу. Я нашла в сумке россыпь чайных пакетиков и начатую пачку печенья, то, что нужно. Заварила чай, выбрала из обширной библиотеки Клавдии книгу и устроилась в кресле у окна в теплом круге света от торшера и сразу почувствовала себя гораздо лучше. А за окном непогода набирала силу. Садовые деревья гнулись и жалобно скрипели. В сгущающихся сумерках их зловещие силуэты танцевали причудливые танцы. Ветер швырял потоки дождя в окно за моей спиной, каждый раз заставляя меня тревожно поюживаться. И стоило мне подумать, что в такое ненастье даже дом Клавдии кажется вполне сносным убежищем, как свет лампы моргнул и погас, оставляя меня в кромешной темноте. Комната моментально наполнилась звуками, шорохами, скрипами, стонами ветра в старом дымоходе. Темнота словно пульсировала вокруг меня, создавая ощущение, что кто-то приближается ко мне из мрака, шаркая ногами по старым половицам. По спине пробежал холодок, и я торопливо нашарила телефон, чтобы включить фонарик. Тени разбежались по углам и притаились, ожидая, когда я снова окажусь в темноте. Наверняка отключение света в деревне не было редкостью, поэтому у Клавдии на этот случай должен быть либо фонарик, либо свечи. На кухне совершенно точно есть спички, а значит, логичнее всего держать там и свечи. Я рысью припустила по коридору в сторону кухни, и в этот момент дом содрогнулся от оглушительного грохота. Входная дверь, которую я по рассеянности забыла запереть, распахнулась, и на пороге, сопровождаемый потоком ледяного ветра, показался бесформенный силуэт. От неожиданности я вскрикнула и чуть не выронила телефон. В ту же секунду незваный гость включил фонарик, на мгновение ослепив меня, а потом темнота наполнилась сотнями разноцветных огоньков. Пока я пыталась восстановить зрение, мужской голос произнес: «Не бойся, извини, что напугал. Я Егор, сын Лидии. Она послала за тобой, когда свет отключили». Сердце в груди колотилось, как бешеное. Я не могла произнести ни слова, но, по крайней мере, осознала, что убивать меня никто не собирается. Не знаю, откуда в моей голове возникли такие мысли. Возможно, не стоило мне на ночь читать триллеры. Чуть сердце не остановилось, только и смогла выдохнуть я. Егор пристроил фонарик так, чтобы свет не слепил глаза, и я теперь видела, что на нем был дождевик, делавший его и без того внушительную фигуру еще больше. Капюшон отбрасывал на лицо тень, поэтому разглядеть человека, скрывающегося за ним, было невозможно. «Извини еще раз, я правда не хотел напугать. Мать волнуется, что ты одна в темном доме, а у нас генератор и вкусный ужин». Уговаривать меня не пришлось. От пережитого страха руки до сих пор подрагивали, поэтому я быстро натянула стоящие у двери сапоги, накинула плащ, и мы побежали под ледяными струями дождя в тепло и уют соседнего дома. На столе заботливая хозяйка уже расставляла тарелки. «Анюта, как хорошо, что ты пришла! Мы-то уже привычные, свет тут в непогоду частенько отключают, а ты, наверное, испугалась, еще небось и голодная». Голодной я, конечно, не была. После сытного обеда у Лидии есть все еще не хотелось, но отказываться от угощения не стала, чтобы не обидеть хозяйку. За столом я украдкой рассматривала Егора. При свете ламп он оказался не таким уж страшным, скорее, очень даже привлекательным. Высокий, русоволосый, с большими синими глазами и широкой улыбкой. И красивыми руками, деталь, на которую я всегда обращаю внимание. И когда не пытался напугать меня до смерти, оказался еще и очень приятным собеседником. Он рассказал, что в деревне мой приезд стал своего рода событием. Всем любопытно было посмотреть на внучку ведьмы. «Какой ведьмы?» — встрепенулась я. Лидия бросила на сына неодобрительный взгляд и поспешно сказала: «Не бери в голову, деревенские выдумки». И я мысленно сделала себе заметку расспросить потом Егора об этом. Наверняка без пристального материнского надзора он будет более разговорчивым. А Лидия, чтобы предупредить все возможные вопросы, решила познакомить меня с историей деревни, не забывая при этом подкладывать в мою тарелку все больше и больше еды. До революции деревня Савина была частью обширных угодий, принадлежавших древнему княжескому роду Савинских. Места в этой части России славятся не только плодородными землями, но и богатыми залежами глины и песка. Поэтому с началом активного строительства каменных зданий в Российской империи Савинские приступили к разработке песчаных и глиняных карьеров на принадлежавших им землях, а в скором времени основали Савинскую кирпичную мануфактуру. Дело шло в гору, и Савинские решили перебраться сюда из столицы, чтобы самостоятельно контролировать производство. Так в 1829 году княжеский род обосновался в роскошной усадьбе на берегу пруда. Жили они в этих местах до самой революции, но после 1919-го следы князей теряются, поэтому доподлинно неизвестно, что с ними стало. Завод же продолжал работать вплоть до 90-х годов XX века. С тех пор здание стоит заколоченным, глиняные карьеры заросли травой, а о славном прошлом Савинской кирпичной мануфактуры все позабыли. «Мама работает в городском краеведческом музее», — объяснил Егор такую осведомленность Лидии. Лидия улыбнулась сыну и продолжила: «С детства люблю историю, а сейчас готовлю выставку про гончарные ремесла нашей области и заодно про Савинскую мануфактуру. Ты приходи к нам в музей как-нибудь. Я для тебя, Анечка, специальную экскурсию проведу». «С удовольствием», — пообещала я. «Немного разберусь с делами, обязательно приду». Я видела, что Лидию мое обещание обрадовало. «Сходи еще как-нибудь к старой усадьбе. Вот, может, Егор тебя проводит. Там тоже очень живописно. Жаль, конечно, что сам дом в руинах, но место все равно очень красивое». «Спасибо, буду рада компании. После города я чувствую себя здесь немного неуютно». «Привыкнешь», — успокоила меня Лидия. «Сейчас многие возвращаются из города в деревню. Здесь тоже можно прекрасно жить. Вот Егор тоже из Москвы вернулся». «Ну, я другое дело, мам», — буркнул Егор. «Я здесь все-таки вырос». «Да, правда твоя. Ты извини меня, Анют, что не в свое дело лезу. В конце концов, тебе решать». «Ничего страшного. Я просто сейчас немного растеряна. Слишком много всего произошло. Возможно, деревенский покой — именно то, что мне сейчас нужно». «А летом здесь как хорошо!» — Лидия продолжала активно расхваливать сельскую жизнь. «У нас в прошлом году Семёныч вот такую рыбину поймал. Все деревни ходили смотреть». Лидия показала руками рыбину размером с хорошего теленка, и я хихикнула, представив, как жилистый Семёныч сражался с чудовищем, явно превосходящим его в размерах. Егор лукаво взглянул на меня и сказал: «А знаешь, грибы тут какие?» Он развел руки в стороны, показывая, что грибы в местных лесах не уступают габаритами рыбам. Лидия, ничуть не смутившись, продолжила: «А клубника вот такущая летом спеет, размером с кулак!» Тут я не удержалась и рассмеялась в голос. «Не знаю, конечно, какие тут ягоды, но люди определенно замечательные». Лидия еще долго рассказывала историю о жителях деревни. В своих съемных квартирах я редко могла сказать, кто живет по соседству. И такая близость деревенских друг с другом была мне удивительна. Но внезапно я поймала себя на мысли, что сегодняшний вечер один из самых приятных за последнее время. Пусть я только познакомилась с Лидией и ее сыном, но они удивительным образом располагали к себе, и казалось, что знакомы мы с ними всю жизнь. Часам к 10 за окном зажглись фонари, и я засобиралась домой. «Точно не хочешь остаться?» — поинтересовалась Лидия. «Все в порядке, спасибо. Я справлюсь». И все-таки Лидия вырвала у меня обещание прийти, если вдруг в доме мне станет страшно, неуютно или холодно. Дождь закончился, вокруг было непривычно тихо, и, несмотря на то, что вдоль дороги горели редкие фонари, ночная мгла поглощала их робкий свет, и я едва различала тропинку у себя под ногами. Егор был отправлен со мной провожатым. Лидия хотела быть уверенной, что я целый и невредимый Пройду несколько метров до дома Клавдии. Так, там живут Савельевы, сказала я, указывая в сторону выкрашенного синей краской дома. Он прощелыга, она святая женщина. Нет, засмеялся Егор. Прощелыга Митрошин, а Савельев пропоится, а жена его сплетница теть Маруся. В следующий раз буду записывать, с улыбкой ответила я. Мы приблизились к дому Клавдии. Егор проверил, что свет везде работает, пробки из-за грозы не выбило. Мы попрощались, и я отправилась спать в полной уверенности, что из-за нервного напряжения последних дней глаз не сомкну. Но провалилась в сон, едва моя голова коснулась подушки.